живу тобой. Я живу тобой. Я живу тобой. Я живу тобой. Знаю, что найду твои следы в капельках воды, там, где я была. Я не верю в тихое пока, может быть, сейчас, но не навсегда. Я скучала и молчала, небо надо мной. Я живу тобой. Я живу тобой. Я живу тобой. Я живу тобой. Я живу там.